Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 26 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Депутат Армен Ашутян о противоречивых заявлениях Баку. Репортаж из Степанакертской музыкальной школы. Американский сенатор призвал Азербайджан освободить Афгана Мухтарлы. Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом года в Армении. Итак, подробности новостного блока. Азербайджан озвучивает разные и противоречащие друг другу месседжи для внутренней и внешней аудитории по вопросу Карабахского конфликта. Об этом заявил председатель постоянной комиссии парламента Армении по внешним связям Армен Ашотян. При таком неблагодарном противнике, как Азербайджан, легче сделать прогноз о том, кто будет чемпионом мира по футболу в 2018 году, чем о поведении президента Азербайджана Ильхама Алиева в следующем году, отметил Ашотян. По его словам, лучшие ожидания, которые в 2018 году могут связываться в Арцахе и Армении с карабахским урегулированием, это полноценное выполнение достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей, формирование атмосферы доверия, улучшение переговорной среды. Я начну считать положительным признаком в урегулировании карабахского конфликта, если Ильхам Алиев будет заявлять для своей внутренней аудитории то же, что говорит в рамках Минской группы ОБСЕ. Без учета мнения народа Арцаха не может быть какой-либо окончательной формулы урегулирования, не может быть решения, которое будет противоречить воле народа Арцаха, сказал Армен Ашотян. Наш следующий материал из Степанакертской музыкальной школы имени Комитаса. Рядом со мной молодой директор Артур Петросян. Артур, расскажите, пожалуйста, об истории этого заведения. Степанакертская музыкальная школа функционирует с 1938 года. В 2018 году как раз будем отмечать 80-летие школы. У нас функционирует 6 отделов. В каждом отделе разные инструменты. Фортепианный отдел, струнный отдел, в струнном отделе и скрипки, виолончель и гитары. В духовом отделе кларнет, саксофон, флейта, труба. Самый интересный отдел – народный отдел. Там разные инструменты. Это кеманча, ут, тар, шви, дудук, канон, аккордеон. Вокальный отдел. Сколько педагогов, сколько учеников? 120 педагогов, 560 учеников. На самом почетном месте в Степанакертской музыкальной школе стенд памяти павших в Арцахской войне педагогов школы Олега Перумяна, Карины Саркисян и Валерия Агаджаняна. Я предлагаю сейчас пройтись по коридорам, по учебным классам и послушать и записать новогодние пожелания и поздравления, в том числе музыкальные, ваших воспитанников. Всем арцахским детям счастливого Нового года, здоровья, радости, веселого и беспечного детства. Желаю, чтобы не было войны, чтобы дети могли учиться и развиваться. Артур, в любой школе, в любом заведении принято гордиться своими, так сказать, чемпионами, своими победителями. Наверняка у вас тоже есть победители различных конкурсов, отличники учебы. Конечно. Вот стенд наших лауреатов международных конкурсов, региональных конкурсов. По разным специальностям, здесь, как видите, и кларнетисты, канонистки, которые участвовали на международном конкурсе в Гюмри и приходили с победой. Нескольких хотя бы победителей назовите, ну, этого года, вот 2017-го. В 2017 году у нас был квартет канонисток, которые приняли в Гюмри участие и взяли первое победное место. Из саксофонистов Георг Петросян участвовал, второе место занял. На региональном конкурсе Art Music участвовал трубач Галсян Арам и Петросян Вагэ, которые заняли призовое первое место. Директор школы Артур Петросян является известным в республике музыкантом-импровизатором, и следующее музыкальное поздравление от него. ¶¶ Хочу поздравить соотечественников с наступающим 2018 годом и Рождеством Христовым. Хочу пожелать самого главного мира на нашей земле, чтобы не было больше войн. И желаю всем счастья, мира, любви. Это был репортаж из Степанакерской музыкальной школы имени Комитаса. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Впервые в Арцахе сегодня были удостоены звания законопослушный налогоплательщик. Торжественное мероприятие состоялось в здании налоговой службы. Вручил дипломы 57 законопослушным налогоплательщикам первый заместитель министра финансов Республики Арцах Артур Арутюнян. Для выявления законопослушных налогоплательщиков были разработаны специальные критерии, отметил в своем слове Артур Арутюнян. Հաստատվել են օրինապահ հարկ վճարողների չափանիշները, որոնց հիման վրա յուրաքանչյուր տարի կազմելու են ցանկեր շնորհելու օրինապահ հարկ վճարողների կոչումները. Были озвучены имена тех, кто с большой ответственностью выполнили свои обязанности относительно госбюджета. Отрадно, что среди выделенных налогоплательщиков есть как крупные, так и средние и мелкие. Приятнее также, что законопослушные налогоплательщики есть в различных сферах – строительство, промышленность, энергетика, телекоммуникации, финансовая сфера, обслуживание, торговля и так далее. По словам замминистра финансов, это говорит о том, что сегодня в Арцахе созданы благоприятные условия для ведения бизнеса. Հանրապետությունում գործարարության համար ստեղծված է բարենպաստ դաշտ և հարկերը վճարել է խոչընդոտ չէ բիզնեսի կազմակերպման և կայացման համար։ В 2017 году удалось не только выполнить, но и перевыполнить на 1,5 миллиарда драмов поставленные плановые задачи. Մեզ հաջողվել է 2017 թվականին ոչ միայն կատարել, այլ գերակատարել շուրջ 1.5 միլիարդ դրամ պետական բյուջեի հանդեպ պլանային առաջադրանքները։ В списке законопослушных вошли закрытое акционерное общество Base Metals, Карабахтелеком, Арцахгаз, Арцахэнерго, Арцахбанк, СБС, Фармсервис и так далее. Руководитель Арцах Бренди Компани поделилась своими впечатлениями и пожеланиями. Впервые в этом году номинация законопослушные налогоплательщики, и вы удостоились вашей компании. Очень рада, что такая традиция началась. Раньше не было такого. Но это заставляет более активно работать. Пожелания ваши? Пожелания. Вам удачи, успех. И на работе, и в семье. Главное – здоровье и мир. Федерация футбола Армении подвела итоги голосования, в результате которого был выбран лучший футболист 2017 года. Им уже в восьмой раз признан полузащитник сборной Армении английского Манчестер Юнайтед Генрих Мхитарян. «Я горжусь тем, что в восьмой раз удостаиваюсь звания лучшего игрока Армении и благодарю всех за эту высокую честь», – сказал Мхитарян. Сенатор США Марк Рубио призвал власти Азербайджана снять все обвинения с журналиста Афгана Мухтарлы и освободить его из заключения. Дело Мухтарлы вызвало международный резонанс. Правозащитная организация Amnesty International признала журналиста узником совести, а Европейский суд по правам человека присвоил делу Афгана Мухтарлы приоритетный статус. «Я призываю правительство Азербайджана снять с журналиста все обвинения», – написал сенатор Марк Рубио в своем микроблоге в Твиттер. Объявление Министерства труда и социальных вопросов НКР. В связи с днем референдума о государственной независимости НКР 10 декабря начата выдача единовременной денежной помощи ниже следующим категориям граждан: инвалидам Арцахской войны по 10 тысяч драмов, семьям погибших в Арцахской войне 16 тысяч драмов, инвалидам Великой Отечественной войны, приравненным к ним лицам 16 тысяч драмов, участникам Великой Отечественной и приравненным к ним лицам 13 тысяч драмов, членам семей погибших в Великой Отечественной войне и приравненным к ним лицам 11 тысяч драмов, кавалерам медалей СССР 11 тысяч драмов. Помощь выдается в отделениях ЗАО «Арцахпочта» по месту жительства. Для ее получения необходимо представить удостоверяющий личность документ. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.